Глава 5. Рафаэль. «Как это, мать вашу, потерялся?» — прорычал от всей души, долбанув по стеклянной поверхности стола. Благо, Паала когда-то заблаговременно позаботилась о том, чтобы предмет мебели выдерживал эти мои эмоциональные вспышки. Промямлил сидящий на другом конце стола глава отдела снабжения. Кажется, сопутствующий моему гневу выбор силы даже на таком расстоянии до него докатился. А то не припомню что-то, чтобы он прежде так же заикался. «Альфа», — вмешался сидящий рядом с почти что уволенным, — «мы уже ищем». «О, да. Всем сразу должно полегчать от этого?» «И как успехи?» — отозвался я деланно спокойно. «Зря все-таки наорал на бедолаг. Им и так в последнее время не сладко». «Никак», — донеслось едва уловимое сбоку от другого оборотня, за что тот тут же поймал на себе осуждающий взгляд, пытавшегося смягчить ситуацию. «Какое дивное открытие!» — вздохнул я, поморщившись. «Нет, это надо же родиться таким недоразумением, чтобы потерять 30 контейнеров с грузом стоимостью в несколько миллионов. Моих миллионов!» «Сколько времени прошло?» Задал новый вопрос, окидывая внимательным взором всех находящихся в кабинете. Те сразу как-то подозрительно сжались. Все до одного. А значит, дела действительно плохи. «Сколько?» — вновь прорычал, сжимая кулаки. «Еще чуть-чуть, и вместо рабочего стола терпеть силу моего удара будут кое-чьи бестолковые мордашки. И вряд ли я буду так же сдержан». 11. Промямлил глава отдела снабжения. И только я собирался выдохнуть, думая о том, что еще возможно вернуть ценную пропажу, раз уж и суток не прошло, но... «Дней», — добавил оборотень совсем уж жалким шепотом. Приобретенный моим бывшим референтом стол все же испортился. Вообще, я бы удивился, останься он целым, после того, как полетел аккурат в направлении, где все еще бесполезно расходовал кислород оборотень. 11, мать его, дней! И никто не удосужился сообщить мне раньше. Да и сегодня, скорее всего, тоже не признались, если бы не подошел срок доставки, о котором я и поинтересовался самолично, прежде чем отправиться к новой буровой установке. «А, да, ты уволен», — бросил сухо, проходя мимо украшенного битым стеклом оборотня, стараясь не думать о том, насколько же сильно раздражает витающий в воздухе привкус чужой крови. Хотелось кого-нибудь придушить. А еще лучше разорвать в клочья. Желательно тех, кого оставил. Собственно, именно по этой причине я и убрался из собственного кабинета. От греха подальше, так сказать. Собственной вспышкой гнева сдерживать удавалось не всегда. Пусть я прикладывал немало усилий в свое время в тренировках требуемой выдержки. Оказавшись в коридоре, наткнулся на беспокойный взгляд своего референта, который просканировал меня с головы до ног и обратно. «Чай, кофе или что-нибудь покрепче?» — предложила деловито. «Крови не предлагаю, вы ее и так уже, чувствую, пролили в достаточном количестве». Перевела внимание мне за спину, где стояла излишне подозрительная тишина. Все явно боялись даже пошевелиться, трусливо дожидаясь моего ухода. «Что-нибудь покрепче?» — согласился с ней. А вроде собирался на улицу идти. Задумчиво постучала пальцами по столу, а после вдруг скрылась под ним, но уже вскоре выпрямилась обратно и поставила передо мной несколько бумажных пакетов. «Выбирайте», — выдала радостно. «И знаете, вот теперь начинаю думать, что это был не подкуп, а успокоительный для меня», — фыркнула весело. «А эта девушка умеет удивлять». Так и знал, что не ошибся в выборе референта. Ухмыльнулся, подхватывая один из пакетов, решив выбрать содержимое немного позже. «Закажи чартер на ближайшее время», — дополнил, прежде чем направиться прочь из приемной. «За покрепче спасибо», — благодарно улыбнулся Златовласки напоследок. «У меня еще и конфеты есть, если надо», — донеслось спину от нее, уткнувшейся в монитор компьютера. «Кстати, мальчиков-зайчика выпускать по одному или пусть дождутся вашего возвращения?» — поинтересовалась судьбой оставшихся в кабинете сотрудников. Пришлось задержаться, прежде чем окончательно свалить с этажа. Пусть сваливают. Пробормотал устало. А ты? Пакуй чемодан, со мной полетишь. Помолчал немного, а через короткую паузу вновь улыбнулся. Конфетки сама покушай. Говорят, шоколад помогает при стрессе. А-а-а. Послышалась растерянная. А после по коридору раздался быстрый перестук каблуков. Златовласка догнала меня уже у служебного лифта. А куда мы летим? И это вот прям очень обязательно брать меня с собой? Только начинающий стихать раздражение вновь напомнила о себе. «Нет, не обязательно», — отозвался, приложив просто титанические усилия, чтобы голос звучал мягче. «Ты можешь остаться и найти себе другую работу», — нажал кнопку вызова лифта. Девушка обиженно насупилась. «Вот знаете, прежде чем так реагировать, может, стоило поинтересоваться, с чего вдруг ваш работник так себя ведет?» — произнесла на выдохе. «Все сделаю в лучшем виде», — добавила уже безэмоциональным тоном, развернулась и направилась прочь, откуда явилась. «Если я буду интересоваться настроением каждого, кто находится в этом офисе, кто работать тогда будет?» — съязвил ей ответно. «Подумать только!» И до такого опустился. Ответа не получил, зато узнал, насколько холодно может разговаривать мой референт. По крайней мере, лифт еще не успел приехать, как мой кабинет почти сразу опустел. Судя по едва слышной многочисленной поступи. Невольно усмехнулся такой воинственности. Попутно представив себе выражение симпатичного личика моего референта в эти самые моменты. На душе внезапно потеплело от столь забавной картинки. С такой идиотской улыбкой я и добрался до крыши, где уже в полном одиночестве распечатал первую из бутылок. Так и просидел там почти 2 часа, прикончив парочку литров вермута. Слабоватый градус, конечно. Зато я более-менее успокоился, прикинув дальнейший план действий на ближайшее время. А также отослал сообщение для своей экономки, чтобы та отправила сумку с одеждой. «Сеньор Оливейра, нам пора», — раздался в какой-то момент позади равнодушный голос Златовласки. «Самолет готов к вылету и ждет только нас. Еще взяла на себя смелость заказать вам новый стол, на этот раз каменный». Добавила гораздо тише и не столь уверенно. «А старый уже убрали». «Хорошо». Отозвался безучастно, разглядывая с высоты выступа панораму города. «Сама собралась?» — добавил зачем-то. «Можно подумать, это весьма значимое обстоятельство». «Надеюсь. У меня не так уж и много вещей. А что надо брать с собой в подобные поездки, я не знаю. Поэтому взяла все, что есть». Судя по голосу, смутилась. «Ладно, предупреди главу службы безопасности и поедем». Вздохнул. «А сам остался на прежнем месте». Честно говоря, вообще уже не хотелось никуда идти или ехать. Тут на крыше вполне себе неплохо. По крайней мере, именно так и было. До следующего момента. «Сеньор Оливейра», — раздался негромкий голос совсем рядом со мной. «А отойдите от края, а?» — попросила, жалобно тронув меня за рукав пиджака, чуть потянув на себя в намеки. И не понял ведь даже, когда она успела настолько приблизиться. «Зачем?» Удивился, разворачиваясь к девушке лицом. «А высоко же. Очень». Прошептала волчица, глядя на меня снизу вверх испуганным взором своих синих глаз. «Вдруг упадете?» Посмотрела на свою ладонь, которая вцепилась в черную ткань, и резко одернула ту, спрятав себе за спину. «А до меня только теперь дошло». «Упаду, если только сам захочу», улыбнулся мягко, отступив на полшага от края. «Самолетов, я так понимаю, ты тоже боишься, да?» Перешел к насущному. «Я не...» Видимо, собралась возразить, но тут же вздохнула и согласно кивнула. «Да», произнесла почти беззвучно, еще ниже опустив голову. А после резко вскинула и даже плечи расправила. «Но я смогу», заявила бескомпромиссно. «Правда, смогу. Сюда же вот прилетела», добавила с прежней неуверенностью. «Конечно, сможешь», — поддержал ее настрой бодрым тоном и шагнул по направлению к выходу с крыши, попутно подталкивая и свою спутницу. «А рядом со мной у тебя просто нет выбора», — хмыкнул самодовольно. «Вообще-то изначально собирался поддержать ее и заверить, что пока она со мной точно ничего и не грозит, но...» «Сказал то, что сказал». А Златовласка смерила меня подозрительным взглядом, а после широко улыбнулась, чуть прищурившись. «Вот видите? Можете же, когда хотите», — произнесла довольно. А то мне уже стало казаться, что вы и шутки понятия несовместимые. Отвернулась и легким шагом чуть ли не в припрыжку спустилась по лестнице вниз. Проводил ее недоуменным взором. И где здесь была шутка? Сколько бы ни перекручивал в голове последнюю часть диалога, до меня так и не дошло. А еще работничков своих недалекими считал. На этаже к моему возвращению было по обыкновению пусто. О былом погроме в кабинете уже ничего не напоминало, разве что место рядом с моим креслом пустовало. А вот чемодан с вещами уже привезли. «Новый стол должны доставить к нашему возвращению», отметила референт, забирая со своего кресла спортивную сумку. Помимо нее она закинула на плечо маленький белый рюкзачок. «Что?» нахмурилась на мой очередной недоуменный взгляд. «С ним удобнее, чем с сумкой?» Ничего не стал говорить. Просто отобрал у нее обе сумки, подхватил присланный экономкой чемодан и направился обратно к лифту. Может, вежливостью по отношению к своим подчиненным я и не отличался, но... А черт его знает. У трапа самолета вся моя сопутствующая свита уже была в сборе. Будь моя воля, выбрал бы что попроще. Но никак не получалось избавиться от заботы дорогого дядюшки. По совместительству главы клана Огненных Волков, благодаря которому меня вечно сопровождала столько охраны, что и у президента не было. И если в самом Рио, то относительно не бросалось в глаза. Но вот стоило только вознамериться покинуть город... Мрака, в общем. «Ого, сколько охраны!» — прокомментировала увиденная Микаэла. «А зачем столько?» «Это чтобы моего референта точно никто не украл». Хмыкнул невесело. «Меня?» — искренне удивилась она. «А зачем меня красть?» Те оборотни, что нас слышали, принялись старательно прятать улыбки. «Как это зачем? Ты же после меня знаешь больше всех о делах компании». Отозвался невозмутимо, нарочно закрывая ей собою обзор на охранников с более слабой выдержкой. «Так что ничего удивительного». «Да я же только первый день работаю. Какие знания?» Хмыкнула Златовласка скептически. «По-моему, это паранойя», — добавил ворчливо. «Но если вам так спокойнее...» «Лично мне было бы действительно спокойнее, чтобы этих всех вообще здесь и в помине не было, а то только кучу лишнего внимания привлекаем. Однако ей об этом знать не обязательно. Поэтому не нашел ничего лучше, как просто-напросто промолчать, начав подниматься на борт. Там меня встретили две улыбчивые стюардессы, с одной из которых, между прочим, я уже был знаком. Довольно близко в физическом плане. И, судя по кокетливой призывной улыбочке той, брюнеточка определенно рассчитывала повторить это самое наше первое знакомство. «Сеньора Оливейра?» Лучезарно улыбнулась. И бейджика нет. А так имени и не вспомнить. «Кофе!» Произнес больше, не глядя на нее. «Да чего там разглядывать, уже видел все. С коньяком!» Дополнил, немного подумав. Потом подумал еще немного. «Коньяка побольше». Добрался до удобного кресла со столиком перед ним, куда я уселся. «Можно даже вообще без кофе. Со льдом». Златовласка на это насмешливо фыркнула и устроилась по правую руку от меня на диване. Вскоре салон наполнился многочисленной охраной. Свободных мест практически не осталось. Впрочем, я перестал обращать внимание на происходящее, как только в мое распоряжение поступило несколько порций заказанного у стюардессы алкоголя. На ту, к слову, внимания тоже обращать не стал. Надоело еще тогда. Рядом с моим референтом присел один из охранников, то и дело поглядывая на нее, замершую в напряженной позе. А когда самолет пошел на взлет, и вовсе взял за руку. Девушка посмотрела на него удивленно, вместе с тем настороженно. «Моя сестра тоже боится летать», — улыбнулся он ей. «Ей это помогает», — кивнул на их сцепленные ладони. «Правда, ко всему прочему, она еще обязательно что-нибудь ест весь полет». Златовласка натянуто улыбнулась и кивнула. «Спасибо». Пробормотала смущенно, а как только самолет стал отрываться от земли, вовсе зажмурилась и сама уже крепче вцепилась обеими руками в его. Еще и лбом тому в плечо уткнулась. «Интересно, реально помогает?» «А ты ее еще покрепче обними, чтобы уж точно наверняка», — прокомментировал ровным, ничего не выражающим тоном, переведя взгляд от парочки обратно к стакану в своей руке. И вот вроде гул турбин был достаточно громким, но все равно с легкостью разобрал изменения ритма сердцебиения услужливого оборотня. Златовласка тоже заметила эти изменения, одарив не самым лестным взглядом мою персону. «А что я такого сделал?» «Так проявил подобие вежливости». «Со мной все хорошо будет, не волнуйтесь», — отодвинулась она от охранника. «Спасибо вам». Сидящий рядом с ней вяло улыбнулся, бросил на меня мимолетный взор и пересел к своим. Я же уже привычно сделал вид, что мне ровным счетом плевать на их передвижение. Допил остатки алкоголя залпом и прикрыл глаза. Малодушно надеясь, что удастся поспать эти 4 часа полета. Ночью-то не спал совсем. Да и буду ли спать следующий, тоже не факт. Девчонка тем временем тоже свернулась калачиком на диване, подтянув ноги к груди. И окончательно от меня отвернулась, замерев в такой позе, прижавшись к спинке дивана. А вот биение ее сердечка постепенно стало ускоряться и ускоряться, странным образом пробудив во мне муки совести. Да и уснуть не смог, как бы ни старался отгородиться от слышимого. В голове только звучал этот ритм, будто чечетку постукивали по паркетной доске. Словно больше ничего не происходило помимо этого вокруг. В итоге не выдержал и пересел к ней. Сказал же покрепче обнять. Проворчал, припомнив обращение к охраннику, заодно исполняя озвученное. Естественно, не поинтересовавшись мнением самого референта. Златовласка на это напряглась еще больше. Но сопротивляться не стала, как, впрочем, и оборачиваться. И только когда самолет немного тряхнул, развернулась и спрятала лицо на моем плече. Да куча еще и крепко обняв мою персону. Странное ощущение. Нет, не чужого прикосновения. Того, что прочно засело где-то глубоко внутри, пока девчонка так отчаянно цеплялась за меня. И сам себе объяснить не смог, сколько бы ни пытался анализировать. Не знаю, насколько это поможет, но пока мы в полете, точно ничего жуткого не случится. По статистике, более 80% катастроф случаются только при взлете и посадке лайнера. Утешил как смог, ласково погладив девушку по спине в намерении успокоить. «А знаете, сеньор Оливейра, утешитель из вас так себе!» Процедила сквозь зубы референт. «Теперь я еще больше боюсь приземления, вместо того, чтобы ждать его». Отстранилась, убрав руки с моей талии. И сильно закусила указательный палец на правой ладони, глядя прямо перед собой пустым взором. «Зато теперь ты знаешь, что ближайшие несколько часов тебе точно почти ничего не грозит», — отозвался невозмутимо. И по новой притянул девчонку к себе. «Зачем? Наверное, хотелось разобраться в том необъяснимом ощущении. Если еще раз постараться испытать его, может, тогда наконец разберу, что со мной не так». «Как-то это совсем не успокаивает». Раздраженно отозвалась она, впрочем, не отстраняясь. Более того, уложила на мою ногу свои сцепленные в замок руки. «Может, тогда конфетку?» Нашелся с первой пришедшей на ум альтернативой. «Я не очень люблю сладкое», — выдохнула Златовласка, потеревшись щекой о мою грудь в поиске более удобного положения. «А вы, оказывается, та еще привереда, сеньора Мартинс», — хмыкнул и откинулся на спину. «Да, так точно удобнее». Не ожидавшая такой подставы, девушка невольно улеглась на меня сверху. Уперлась ладонями в мою грудь, глядя испуганным взором. Передние прядки золотистых волос упали ей на лицо, почти скрыв его. «Что еще не так?» — вздохнул устало. «Ей прям не угодишь. Точно привереда». «А по-вашему, это прилично? Вот так?» — выгнула брови, намекая на нашу двусмысленную позу. Зато из синего взгляда исчезло это затравленное выражение. «А что в этом неприличного?» — передразнил ее. «Я ж тебя даже не раздеваю». «Действительно, это же все объясняет», — пробурчала она. «Так и быть. Представлю, что вы — это мой старший брат». Снова положила голову мне на грудь, обняв за талию. «Или жених», — добавила немного погодя с мстительными нотками в голосе. «Будете моим женихом, а, сеньор Оливейра? Или лучше все же братом?» Неожиданно развеселилась. «И вот что сказать? Что-то отчетливо подсказывало. Какой вариант ни выбери, все равно неверный будет, а потому...» «Ты снова слишком много болтаешь», — вздохнул, прижимая девушку к себе крепче и закрыл глаза, надеясь хоть сейчас поспать. В конце концов, в голове больше не звучало отражение чужого испуганного сердцебиения. «А значит, хоть ненадолго, но смогу побыть в покое». «Бука», — досталась от моей спутницы едва слышная. «Вредина. Не остался в долгу». «Ага», — зевнула Златовласка. «Идеальная пара», — хмыкнула и нагло уснула в тот же миг. «В отличие от меня, который до самого приземления в Картахен-де-Индиес, городе на севере Колумбии, так и не смог погрузиться в сон. Потому что в голове отражалось другое эхо. Идеальная пара. Вот нахера она это сказала?